которая цены на продовольствие сбивала. А вирус-то мутировал, коров с овцами истребил и взялся за людей. Чем тебе не война? Не может быть, — воскликнул я. Язвенная чума — это мутированный вирус ящера. Верно, внучок, верно. Только он не сам по себе мутировал. Повышали контагиозность, вирулентность, нацеливали на людей, как на переносчиков заразы. Вот и доигрались. Я не знал, что спецслужбы такое делают, — признался я. Это же очень опасно, — баба Ада кивнула. Постоянно война идет, уж поверь. Я здесь на всякое насмотрелась. Космопорт, место такое, слухами полнится. А вот ваши фаги, спасаете человечество, защищаете империю, кто же против? А вы любому богатею угождать готовы. Я заморгал, ничего не понимая. Баба Ада удивленно уставилась на меня. Ох, малыш, да ты и не знал ничего. О чем вы? Так фаги, они же не на службе императора, знаешь ты это? Они с самого начала решили, что будут служить только высшим идеалам, империи и человечеству. Ну, дело доброе, только империя и человечество, они денег-то не платят, в отличие от императора. «И что?» – прошептал я. А флот содержать надо? Надо. Воспитывать фагов надо? Надо. Раненых и больных лечить надо? Надо. Технику создавать, все эти бичи плазменные надо? Надо. А знаешь, сколько среди фагов самых обычных бюрократов, бухгалтеров, которые расходы считают и акты о списании техники подписывают? Сколько координаторов, планировщиков, аудиторов, пресс-атташе, врачей, техников, массажистов, психологов, сантехников, связистов? Это же не группа одиночек, это государство в государстве. Это десятки тысяч, если не сотни, сотни фагов, боевиков. Это самая верхушечка айсберга, а все должны вкусно есть и пить, иметь хороший дом, содержать семьи, чтобы, не дай Господь, никто не сумел подкупить фага. А на одну тайную высадку на вражескую планету, в капсуле из гиперстабильного льда, сколько денег уходит, как ты думаешь? Хватило бы маленькую школу построить. Теперь раскинь умом, откуда брать на это деньги? Ну, какой-то доход заводы, фабрики, конечно, приносят. Что-то богачи жертвуют, лотереи проходят, благотворительные подписки. Но это все капля в море. А от императора зависеть фаги не хотят. Это нарушение принципов, это сравнение с властью, это коррупция и превращение в репрессивный аппарат. Что тогда происходит? Что? Шепотом спросил я. А тогда прилетает к фагам посол с какой-нибудь планеты и говорит: «Вы защищаете человечество? Вы светлые рыцари-джедаи? Спасите нашу планету от религиозных фанатиков, а мы хорошо заплатим, то есть пожертвуем денежек. Благое дело». Вот и летит группа фагов убивать духовного вождя мятежников.